За 10 недель, предшествующих ее смерти, сколько недель прошло без того, чтобы у Джоди Кременс не было свидания с мужчиной? Не знаю. Может, одна, может, ни одной. Может, ни одной, повторил Фаукс. И мисс Джилли? Сколько раз за эти недели, по-вашему, у вашей соседки было, по крайней мере, 2 свидания? Лэнгуайзер снова выразила протест, и он снова был отклонен. «Я не знаю ответа», — сказала Джилли. «Много». «Много», — повторил Фаукс. Лэнгуайзер встала и попросила судью сделать Фауксу указание не повторять ответа свидетельницы ни в форме вопроса. Судья согласился, и Фаукс продолжил, словно его и не прерывали. «Были ли эти свидания с одним и тем же парнем?» «Да нет, в основном с разными парнями. С некоторыми по нескольку раз». «Значит, ей нравилось гулять напропалую, правильно?» «Наверное, так». «Это да или нет, мисс Джилли?» «Да». «Благодарю вас. За 10 недель, предшествующих смерти, за время которых у нее, по вашим словам, чаще всего бывало по меньшей мере 2 свидания, со сколькими различными людьми она встречалась?» Джилли раздраженно покачала головой. «Понятия не имею. Я их не считала. Кроме того, какое отношение это имеет?» «Благодарю вас, мисс Джилли. Я был бы признателен, если бы вы просто отвечали на вопросы, которые я вам задаю». Фаукс ждал. Она промолчала. «Итак, Джоди когда-либо сталкивалась с затруднениями, когда переставала встречаться с мужчиной? Когда переходила к следующему?» «Не понимаю, что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, были ли все мужчины счастливы не иметь повторных встреч?» «Иногда они сердились, если она не хотела встречаться снова. Ничего серьезного. Никаких угроз насилия. Она никого не боялась. Мне она о таком не говорила». «Она рассказывала вам обо всех мужчинах, с которыми встречалась?» «Нет». «Далее. На этих свиданиях она часто приводила мужчин в дом, где вы обе жили?» «Иногда». «Они оставались на ночь?» «Иногда, я не знаю». «Вас там часто не было, правильно?» «Да, я часто оставалась у своего парня». «Почему?» Девушка хмыкнула. «Потому что я люблю его». «А когда вы проводили с ним ночь в вашем доме?» «Не помню такого». «Почему так?» «Наверное, потому что он живет один, так удобнее». «А правда ли, миссис Джилли, что вы проводили в доме своего приятеля по нескольку ночей в неделю?» «Иногда, ну и что?» «И это было потому, что вы были несчастливы из-за постоянного потока ночных гостей вашей соседки?» Лэнгуайзер встала. «Ваша честь, это даже не вопрос. Я возражаю и против формы, и против содержания. Сейчас под судом не образ жизни Джоди Кременс. Под судом сейчас Дэвид Стори за ее убийство. И нечестно позволять защите набрасываться на человека, который...» «Хорошо, мисс Лэнгуайзер, этого довольно», — прервал ее судья Хоктон. Он посмотрел на Фаукса. «Мистер Фаукс, вы обещали всего несколько вопросов. Мисс Лэнгуайзер делает замечание. Я хочу, чтобы вы поторопились с этой свидетельницей». Фаукс кивнул. Босх внимательно смотрел на него. «Прекрасный актер. Своим поведением он смог передать разочарование человека, которого оттащили от сокрытой правды. Интересно, увидят ли эту игру присяжные?» «Отлично, ваша честь», — сказал Фаукс, голосом подчеркивая разочарование. «Пока у меня нет больше вопросов к свидетельнице». Судья объявил 15-минутный перерыв. Босх провел Джилли сквозь толпу репортеров, спустился с ней на лифте и довел до машины. Он сказал ей, что она все сделала отлично и прекрасно справилась с перекрестным допросом Фаукса. Потом присоединился к Крецлеру и Лэнгуайзер на втором этаже окружной прокуратуры, где у представителей обвинения был офис на время процесса. В комнате имелась небольшая кофеварка, и в ней еще оставался кофе, сваренный во время утреннего перерыва. Времени варить свежий кофе не было, поэтому все пили холодный, пока Крецлер и Лэнгуайзер обсуждали события дня. «Мне кажется, защита в стиле... Она была шлюхой, сильно ударит по ним же», — сказала Лэнгуайзер. «Им нужно что-то большее». «Да он просто пытается показать, что вокруг нее было много мужчин», — отозвался Крецлер. «И это мог бы быть любой из них. Очередь из пулемета. Выпускается множество пуль, и хоть одна просто обязана попасть в цель. Все равно не сработает. Скажу тебе одно. Из-за того, что Джон Ринс откладывает перекрестные допросы, мы двигаемся очень быстро. Если он продолжит в том же духе, мы закончим дело во вторник или в среду». «Ну хорошо. Страшно интересно посмотреть, что они припасли». «А мне нет», — заметил Босх. Лангуайзер посмотрела на него. «Ах, Гарри, ты не раз справлялся с такими бурями». «Да, но из-за этой у меня нехорошее предчувствие». «Не тревожься», — сказал Крецлер. «Мы дадим им такого пинка, что они пролетят через весь зал суда. Мы в трубе, приятель, и нас не сбить». Они чокнулись пластиковыми стаканчиками. На дневном заседании давали показания нынешний напарник Босха Джерри Эдгар и бывшая напарница Кизмин Райдер. Обоих обвинители попросили вспомнить момент после обыска дома Дэвида Стори, когда Босх вернулся в машину и рассказал, что Стори только что хвастался совершением преступления. Их показания полностью совпадали с показаниями самого Босха и должны были помочь оградить личность Босха от нападок защиты. Босх знал также, что обвинители надеялись завоевать дополнительное доверие присяжных, потому что и Эдгар, и Райдер чернокожие. Пятеро присяжных и двое запасных тоже были чернокожие. Во времена, когда правдивость любого белого полицейского в Лос-Анджелесе автоматически ставилась под сомнение чернокожими присяжными, Эдгар и Райдер являлись огромным плюсом. Первый давала показания Райдер, и Фаукс отказался от перекрестного допроса. Показания Эдгара полностью повторяли ее, однако ему задавали дополнительные вопросы, потому что именно Эдгар вручил второй ордер на обыск, выданный в деле. Это был судебный ордер о получении образцов волос и крови Дэвида Стори. Судья одобрил и подписал его, когда Босх в Нью-Йорке занимался архитектурным обозрением, а Райдер проводила запланированный еще до убийства отпуск на Гавайях. В сопровождении патрульного Эдгар снова появился с ордером у дома Стори в 6 утра. Согласно его показаниям, Стори заставил их ждать на улице, пока связывался со своим адвокатом. Теперь это был Джон Ризен Фаукс. Когда Фаукса информировали о ситуации, он посоветовал Стори оказывать содействие следствию. И подозреваемого отвезли в Паркер-центр, где лаборант взял у него образцы крови, лобковых волос и волос с головы. Во время этой поездки и в процессе сбора образцов вы задавали обвиняемому вопросы о преступлении? — спросил Крецлер. «Нет, не задавал», — ответил Элгар. «Перед тем, как мы выехали из его дома, он дал мне свой телефон, и я говорил с мистером Фауксом. Мистер Фаукс сообщил мне, что его клиент не желает, чтобы его расспрашивали или утомляли, как он выразился, каким-либо образом. Так что мы в основном ехали молча. По крайней мере, я молчал. В Паркер-центре мы тоже не разговаривали. Когда мы закончили, мистер Фаукс уже был там и сам отвез мистера Стори домой». «А мистер Стори говорил что-нибудь по собственной инициативе за время, пока был с вами?» «Только один раз». «Где это было?» «В машине, когда мы ехали в Паркер-центр». «И что он сказал?» «Он смотрел в окно и просто сказал: вы, ребята, в полном дерьме, если думаете, что я сяду за это». «Его слова были записаны на пленку?» «Да». «Почему так?» «Из-за признания, сделанного ранее детективу Босху, мы подумали, что есть шанс, что, возможно, он продолжит и сделает еще какое-либо подобное заявление. В день, когда я вручил ордер насчет волос и крови, я использовал машину, одолженную в отделе наркотиков. В ней установлена записывающая аппаратура». «Вы принесли запись с собой, детектив?» «Да». Крецлер представил запись в качестве доказательства. Фаукс выразил протест, заявив, что Эдгар уже процитировал сказанное в показаниях, и прослушивать запись нет необходимости. И снова судья отклонил протест. Крецлер включил запись задолго до слов Стори, чтобы присяжные услышали гул двигателя машины и уличные шумы, и убедились, что Эдгар не попирал права обвиняемого, расспрашивая его, чтобы вытянуть заявление. Когда запись дошла до слов Стори, высокомерие и даже ненависть к следователям прозвучали громко и четко. Пожелав присяжным не забыть этот тон за выходные, Крецлер закончил допрос Эдгара. Фаукс, вероятно, понимая уловку, заявил, что проведет краткий перекрестный допрос. Он задал Эдгару несколько невинных вопросов, мало что добавивших к протоколу в пользу защиты или обвинения. Ровно в 16:30 он закончил перекрестный допрос, и судья Хоктон тут же объявил перерыв на выходные. Когда зал суда опустел, Босх огляделся, но Маккевоя не увидел. К нему подошли Эдгар и Райдер, ждавшие после допроса в коридоре. «Гарри, как насчет выпить?» — спросила Райдер. «А как насчет напиться?» — отозвался Босх. Глава 28. В субботу утром они прождали туристов до 10:30, но никто так и не появился. Маккалеб молча сидел на корме и злился. Не явившиеся туристы, отстранение от дела, а тут еще и последний звонок от Джей Уинстон. Он уже собрался выходить из дома, когда Уинстон позвонила, чтобы извиниться за то, как вчера все получилось. Он притворился равнодушным и посоветовал ей не переживать, но так и не рассказал о том, что 2 дня назад Бадди Локридж подслушал их разговор на яхте. Когда Джей сказала, что Твилли и Фридман решили, что будет лучше, если он вернет копии всех документов по делу, Маккалеб предложил ей сказать им, что они получат материалы, если захотят, и добавил, что у него туристы, и он должен идти. Они рисковато простились и повесили трубки. Реймонд, наклонившись над кормой, ловил рыбу маленьким спиннингом, который Маккалеб купил ему после переезда на остров. В чистой воде на глубине 20 футов он высматривал движущиеся очертания оранжевых рыбок. Бадди Локридж читал «Лос-Анджелес Таймс». Выглядел он умиротворенным, как летние волны. Маккалеб еще не высказал ему свои подозрения насчет утечки информации. Он выжидал подходящего момента. «Видел статью?» — спросил Локридж. «Как Босх давал вчера показания в студии, ваннуйся». «Нет». «Кореш, они тут намекают, будто этот режиссер — серийный убийца. Похоже на твои старые дела. А тип, который у них свидетелем, и указывает на него». «Бадди, я тебе говорил, не болтай об этом. Или ты забыл, что я сказал?» «Ну ладно, прости, я просто говорил. Но разве не ирония судьбы знать то, что знаю я? Вот и все». «Прекрасно, и хватит об этом». Маккалеб снова посмотрел на часы. Клиенты должны были появиться в 10. Он выпрямился и пошел к двери салона. «Пойду позвоню», — сказал он. «Не хочу сидеть тут весь день и ждать этих типов.